Их было много, этих одинаковых старух. Кто-то отливал и отливал их, штука за штукой, и, должно быть, дорого брал за свою работу. А люди, чтя память близких, платили, продавали последнее, что у них уцелело, и платили. Еще не было построено целиком ни одного дома, а уже возникли вот эти памятники. Леонид пригляделся к одной из старух. Она была в национальной одежде старой армянки. Ах, вот что! Эта часть кладбища была армянской. Ах, вот что, видно, такой у них обычай, чтобы могилу стерегла старая мудрая женщина, и чтобы не грустила она без нужды. А делала радостное дело, прекрасное дело, усыпая дорогую могилу розами. Что ж, пусть сидят здесь эти старые женщины, одинаковые старые женщины. Время сделает то, что не смог сделать бездарный скульптор. Время по-разному обойдется с каждой из старух, и, может быть, через много лет этот уголок кладбища будет изумлять людей иссеченными ветром старческими лицами, и люди найдут в этих лицах и мудрость, и доброту, и скорбь. Да вот и сейчас уже, как не одинаковы эти стражи могил, по-разному выглядит всякая могила. Живые руки близких по-разному прикоснулись к земле. И есть тут уже старухи, которым не сиро вековать на кладбище, а есть уже одинокие и забытые. Какая-то женщина, стоя спиной к Леониду, поливала у могилы цветы. Ей было трудно держать лейку, и она оперлась рукой о плечо своей гипсовой старухи. И пока она распрямлялась устало, чуть повернувшись в сторону Леонида, и медленно поднимала руку к голове, оправляя растрепавшиеся волосы, Леонид вдруг услышал свое сердце, которое застучало, как сильно пущенный им метроном на пианино. Когда-то, очень давно, в детстве. Это женщина у могилы. Это была Лена. Она не удивилась встрече с ним, не стала изображать какую-то особенную дружественность, какую напускают на себя, жалея нас, женщины, выбравшие другого. Она протянула ему руку и поздоровалась с ним буднично и просто, словно вчера только они виделись, и был он для нее всего лишь одним из знакомых, всего только одним из ее городских знакомых. Леонид не ответил на ее «Здравствуй, Леня». Он забыл ответить, он смотрел. Он знал, что смотрит на нее так в последний раз. Так глядеть на нее он, если и мог, если и смел, то только один единственный раз, вот в эту их первую после всего, что случилось, встречу. А потом, сколько бы раз они не встречались, одни ли, на людях ли, ему уже было заказано так смотреть на нее. Так не смотрят на чужую, на всего лишь знакомую женщину. А сейчас он смотрел, он прощался с ней сейчас, и она не отворачивала лица, позволяя ему так смотреть на себя, тоже зная, что это в последний раз. Она подурнела, она страшно подурнела. Он не видел этой ее дурноты, только понимал, что это так. Он понимал, что желтые пятна на лице не красят ее, что громадные ее глаза потускнели, постарели. Он понимал, что у нее морщины появились у рта и глаз. Он это все понимал, но это все не мешало ему видеть ее прекрасное лицо, видеть это лицо за всем новым, что проступило в нем, в новой ее жизни. Но вот она вдруг смутилась чего-то, вдруг отвернулась как-то неуклюже, с несвойственной ей тяжеловатостью ступив в сторону. И тогда Леонид понял все до конца. Он понял, что Лена беременна. Вот почему она была в каком-то мешковатом пальто, вот почему проступили эти желтые пятна на лице. Наконец он увидел ее теперешний. И все кончилось. С былым все было покончено, и он более не имел права так смотреть на нее. Они простились и расстались, оставаясь стоять друг подле друга. Вот похоронила тетю Кнарик, сказала Лена и повела рукой,